«Или всунуть лампочки и включать елочную гирлянду», — предположил Багров. Ирка поморщилась. Оба были чудовищно остроумны. С таким остроумием и анекдоты не нужны. Сам себе пальчик показал и смейся. Полное самообслуживание, — подумала Ирка. Неожиданно она услышала голос, без особого восторга процедивший. «Валькирия, радует, что хотя бы не блондинка». Ирка оглянулась. За ее спиной над полом парила Джинша. С ней рядом стояла Дафна. Обе появились в ангаре только что. «У тебя пунктик на блондинках. Тебя конкретно клинит», — с досадой сказала Дафна. «Это потому, что я радикальная брюнетка. Но ты не зацикливайся на этом блонде, не напрягай память. Блондинкам это противопоказано. Если слишком часто напрягать память, волосы могут потемнеть», — предупредила Гюльнара. Опираясь о плечо Иссиорха, Кареглазов обвел взглядом ангар. Дафна, Меф, Иссиорх, Ирка, Багров, Антигон, да еще и парящая над полом Джинша, сквозь которую отлично видны были осколки мраморных фигур. На последнюю Кареглазов смотрел с заметным умилением. Даже попросил разрешения поцеловать ей руку, но, не преуспев, умилился еще больше. «О, сколько гостей! Столько ко мне еще не являлось! Даже когда первая жена уложила меня в психушку! Она позвонила и сказала, что я гоняю зеленых чертей», — сообщил он. «А вы не гоняли?» — усомнилась Гюльнара, скользнув проницательным взглядом по всклокоченной бороде и красному, похожему на детскую пятку, подбородку скульптора. Кареглазов справедливо вознегодовал. «Обижаете, какие еще зеленые чертики? Это был всего лишь табун крошечных крылатых пегасов». «Как?» Они пронеслись мимо с диким ржанием. Один из них ударился о мой лоб, и прежде чем я опомнился, утонул в тарелке с супом. С тех пор я бездарен, ну прямо-таки абсолютно. Убийство пегасов, пусть и невольное, не остается безнаказанным. И суп я есть тоже не могу, кстати сказать. Скульптор пригорюнился. Меф и Дафна обменялись понимающими взглядами. Ясно было, что Кареглазов человек свойский, и удивить его непросто. «Это бывает», — утешил его Багров. «У моего волхва во дворе росла яблоня с некими магическими свойствами, о которых мне здесь и сейчас не хочется упоминать. Музы, Полигимния и Терпсихора, одна на лютне, другая на черепаховой лире, повадились летать и воровать яблоки. Мой волф высовывался в окно и палил в них из кавалерийских пистолетов». «Зачем? Хотел убить?» – заинтересовалась Дафна. «Приличную музу из пистолета не убьешь. Из пистолета ее можно только смертельно обидеть. Да и потом, когда мой волф действительно хотел кого-то убить, он делал это взглядом». Кивая, Кареглазов подбежал к Багрову. «Я понимаю вас, юноша. Я тоже убил свою музу, причем очень жестко, как садист. Завалил ее большим количеством могильных памятников, чего стоила одна только статуя рыдающей вдовы. Ангельское личико, ноги Гетеры-искусительницы, шея Афродиты и железная сварная арматура внутри». Ирка, долго смотревшая на Даф, решила перейти к самой неприятной для себя части задания. Она приблизилась и, глядя в сторону, сухо сказала: «Какое-то время нам придется держаться вместе. Я должна тебя охранять. Оживленцы из Тартара нападут снова. Теперь они подготовятся лучше». «Хорошо, вместе так вместе», — кивнула Дафна. Она старалась быть приветливой, хотя и ощущала, что по какой-то причине не слишком нравится Валькирии. «Не подумай ничего плохого, Светлая. У мерзкой хозяйки работа такая — спасать всякую шваль», — пояснил Антигон и тотчас пискнул. Ирка больно ущипнула его за ухо. Правда, Кикимор скорее обрадовался, чем огорчился. «Ну, наконец-то! Хоть какие-то минимальные пытки! А то не жизнь, а сплошной зефир в шоколаде!» «Блондинка, скажи Шантретке. Все, что ты мне должна, Шантретка, я тебе прощаю», — посоветовала Гюльнара. Да, что ни говори, а ее конкретно заклинило. Однако Дафна не склонна была повторять за джиншами заезженную чушь. Ситуация разрулилась сама собой. Снаружи что-то загрохотало. Зацепив створку ангара, в мастерскую въехал видавший виды УАЗ с открытым верхом. За рулем УАЗа сидел страстный хан Мамай. Рядом с ним на сиденье Улита в черном вечернем платье от Сальвадора Бусько и в жемчугах, на которые можно было купить целый парк таких УАЗов. На коленях у Улиты лежал новенький, в заводской смазке автомат Калашникова. Видно, ведьма сообразила, что бегать за тартарианцами с рапирой не фонтан, и подготовилась чуть лучше. «Где эти тартарианцы? А ну подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» «Арея не было в резиденции, а мы с Мамаем сразу примчались!» — задорно крикнула Улита. «Гадиков больше нет. Ты похожа на атаманшу, которая только что ограбила пассажирский поезд», — сказал Меф. «Ты не подозреваешь, как близок к истине, Буслаев!» Таинственно откликнулась Улита и, открыв дверь УАЗа, спрыгнула на пол на осколки памятников. «Тут грязно, императрица, рискуете запачкать ножки», — влез Кореглазов. Улита взглянула на него не без любопытства. Она потребляла лесть в любых формах — грубую, умную, с хлебом, без хлеба. В этом плане ведьма была всеядна. «Не переживайте, мужчина, меня грязь не смущает. У меня было здоровое, близкое к природе детство. Моя мама плевала на ложечку, после чего ложечка считалась условно вымытой», — заявила она. Беседуя с Кореглазовым, ведьма небрежно болтала автоматом. Когда дуло уставилось из сёрху в живот, он осторожно отвел его пальцем в сторону. «Не целься в меня, если тебе не сложно. Такие дырки плохо поддаются штопке. Ниточки, видишь ли, сложно подобрать», — попросил он. «Да ну, ерунда. Я же ни на что не жму», — отмахнулась Улита. «Все равно. Лучше бы ты выбрала какое-нибудь другое оружие». «Какое какое-нибудь?» «Ну, скажем, нунчаки. Нунчаки — хорошее оружие». «Возможно. Но их надо крутить. А я не Карлсон. Ненавижу все, что похоже на пропеллер», — заявила Улита. Она, похоже, загорелась идеей понравиться Кореглазову и немного поиграть с Сиорхом в ревнючку. Хорошая такая народная игра с заранее неоговоренными правилами. Гимнастика для нервов, массаж для души. Чтобы автомат ей не мешал, Улита перекинула его через плечо. Теперь дуло уставилось не в живот, а в грудь и Сиорху. Тот снова занервничал. Даже обычную пулю перехватить в воздухе непросто, а уж очередь заговоренных вообще нереально. Разумеется, бессмертную сущность не убьешь и заговоренной пулей, но вот бедное тело очень даже. «Он хотя бы на предохранителе?» — спросил Иссерх, обращаясь к спине своей любимой. Улита дернула плечом. Вследствие этого движения дуло автомата переместилось с груди хранителя на его лоб. «Какой же ты зануда, Эсечка! Конечно, да! А что такое предохранитель?» «Вот этого вопроса я и опасался», — заявил Иссерх, решительно отбирая у ведьмы автомат. Улита не протестовала. «Фу на тебя, бяка противная! Забрал и играйся себе! У нас в багажнике еще 4 таких! Я не знала, как они перезаряжаются, поэтому взяла несколько уже заряженных», — заявила она. «Весело», — сказал Меф. «И ты думаешь, что стражи из Нижнего Тартара можно прогнать заговоренными пулями?» «Попытка не пытка. Даже слону будет неприятно, если в него долго и упорно пулять горохом», — заявила Улита. «Это только вопрос времени. Раз тартарианцев не убило копье Валькирии, значит, не существует артефактного оружия, которое повредило бы их телам. Рано или поздно они всех вас перережут», — с предвкушением произнесла Гюльнара. «При условии, что мы не найдем, где спрятаны их дархи», — напомнил Меф. «Как мы их найдем? Земля большая, а если добавить еще хотя бы верхнее подземье, искать вообще бессмысленно», — безнадежно сказала Даф. И Сёрх медленно покачал головой. «Это не так. Искать бессмысленно только тем, кто не желает ничего найти. Дарх не иголка. Кроме того, дарх не должен быть далеко от стража, иначе тот не сможет воспользоваться его силой. Не ошибусь, если скажу, что дархи тартарианцев где-то дразняще близко. А я все время пытаюсь услышать их зов, но пока не могу. «Близок локоток, да не укусишь», — сказала Ирка. «Это если поблизости нет пилы», — с усмешкой заметил Багров. Никто не засмеялся, кроме Антигоны. Правда, хохот у Кикимора был такой, что Кореглазов, не привыкший к смеху нежити, в ужасе присел и зажал уши руками. «И еще одно. Выпустив стражей из Нижнего Тартра, Лигул нарушил баланс света и мрака. В минуты, когда свету что-то угрожает, у некоторых людей открывается дар. Иначе быть не может», — продолжал Иссерх. Мамай нетерпеливо нажал на сигнал. Гудок УАЗа простуженно взревел. Все разом оглянулись на хана. Тот размахивал руками с горячностью восточного водителя и что-то орал, заглушая свой голос сигналами. «Чего он хочет?» — спросила Дафна. «Это он намекает, что пора смываться», — вспомнила Улита. «Телепортировать нам нельзя. Это же не заглот. Нас легко вычислить. Лучше удирать на колесах, разбрасывая стопорящие заклинания и рисуя руны. Если постараться, путаница будет изрядная». Меф с сомнением взглянул в салон УАЗа. «Мы туда не поместимся», — сказал он. Улита презрительно фыркнула. «Ненавижу паникеров, особенно тех, которые выдают себя за наследников конторы. Если очень постараться, в УАЗ набивается человек 10, если еще в багажник — 12. И это без пятого измерения. Вопрос только в том, у кого лично я буду сидеть на коленях. У тебя, Эсик, или будут другие занимательные предложения?» «Я не Эсик и не Эсичка. Прошу это запомнить», — раздраженно произнес хранитель. «И вообще, я поеду на мотоцикле. Я его здесь не брошу». «О, мотоцикл! Как я могла забыть! Тогда я тоже на мотоцикле! Шагом марш, бегом брысь! Стой, пупсик, не так резво! А донести меня до мотика на ручках! Ты что, не видишь, какая я вся замученная?» Ведьма повернулась и стала картинно падать на Иссерха. Хранитель был поставлен перед выбором — или дать ей упасть, или подхватить. Естественно, он как служитель света выбрал второе и поволок Улиту к мотоциклу. Багров проводил парочку насмешливым взглядом. «Профессиональная женская беспомощность. Пока она с тобой, в двух ключах путается, сдачу с десятки не посчитает и лифт не знает, каким пальчиком вызвать. А когда виснуть не на ком, сейф ногтем откроет и за минуту посчитает в уме, сколько прибыли дадут 2 копейки, если продержать их в банке 12 лет 7 месяцев 28 дней», — негромко сказал он. «А ты не дурак, некромаг», — оценила Гюльнара. «Хотя с одной оговоркой. Есть вещи, которые безопаснее думать про себя, чем говорить вслух». Забираясь на заднее сиденье УАЗа, Дафна увидела на коврике соскользнувший букет. «Что это?» «Черные розы. Вообще не знала, что такие бывают. Букет от мамзелькиной. В розах была записка с советом умотать куда-нибудь. Именно это мы и делаем», — сказала Улита.